Али Баба и 40 разбойников. На санатории отдыхали в основном высшие чины, иногда семьями, а Стройбат не вписывался в их видение армии. Мы почти не ходили строем, не совсем соблюдали форму одежды. У нас было модно превратить голенище сапога в гармошку, для чего использовалось мыло и плоскогубцы. Некоторые из старослужащих разрезали сбоку голенище сапога и вставляли шнурки. Одежда почти у всех в нарушении устава была ушита. В каблуки сапог забивались каленые строительные дюбеля. Так не изнашивался каблук. Дюбеля проламывали лед зимой, и сапоги не скользили. А если вечером рота шла строевым шагом по асфальту, то во все стороны летели искры. Все это не вдохновляло отдыхающий старший офицерский состав. Но мало того, мы воровали. Как-то раз узбек из нашего отделения с непривычным для славян именем Ибадуло, который для простоты общения представлялся Борей, поймал в хозпоселке курицу, свернул ей шею и притащил в роту. Первая мысль была, что мы с ней будем делать. Но она в смысле мысль быстро исчезла. Поскольку Иба на гражданке работал поваром, то вечером после отбоя, когда ротный и старшина отчалили домой, а Шурик с Серегой удалились в свой вагончик, мы перелезли через забор за казармой, сотворили нечто подобное до вертела и под чутким руководством профессионала приготовили курицу. Правда, куриная диета имела и некоторые негативные последствия. На следующий день в казарму к ротному пришла хозяйка курицы и потребовала показать всех солдат, мотивируя тем, что хоть и издали, но видела вора. Хотя останки курицы и перья мы тщательно закопали в леске, но Шурик, прапор, видел, что мы жгли костер после отбоя, но лезть через забор не стал, а настоятельно попросил, чтобы мы долго не засиживались, а то на работе будем заебанными каалами. Рота построилась. Ротный провел поверку, чтобы все были в строю. Тетка пошла вдоль строя, всматриваясь в лица солдат. Ибадуло надвинул пилотку пониже почти на глаза, а Шурик, стоя рядом с ротным, ехидно улыбался, но не продавал. Тетка несколько раз прошла вдоль первой шеренги, после чего осмотренные бойцы сделали несколько шагов вперед, дав возможность осмотреть вторую шеренгу. И вдруг пострадавшая вывела из строя таджика, не из нашего отделения. Но ротный предложил посмотреть и на остальных. После 20-минутного обследования обоих шеренг перед строем стояли два таджика и наш Ибадуло. Тетка никак не могла выбрать, кто же виновник вероятной зверской смерти, пропавшей без вести курицы. А когда ротный предложил пойти и осмотреть еще и хозвод санатория, она в сердцах выкрикнула: «А кто их отличит, этих чернокожих?» и оставила нас в покое. Ротный, конечно, провел воспитательную беседу с личным составом, но особо надрываться не стал. В другой раз мы работали в комнате, расположенной у перегородки в коридоре, за которой уже начиналась жилая зона. Выйдя на балкон, мы увидели, что наискосок этажом ниже на балконе висит целая авоська бананов. Мы знали, что там живет вредный полкан, который постоянно допекал нас. Решение было принято быстро. Палка, забитая на конце гвоздем, и бананы у нас. Всем отделением мы расправились с ним за пару минут, а шкурки похоронили в лучших мафиозных традициях в цементную стяжку пола, которую как раз собирались делать. Минут через 40 по этажам ходила целая делегация в составе полкана, ротного и сторожа в поисках остатков бананов. Ясное дело, ничего не нашли, и ротный сказал, что, видимо, авоська оборвалась с балкона, А внизу ее подобрать мог кто угодно, хотя он, наверное, догадался.